Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. На календаре понедельник, 27 августа. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Оперативная сводка Минобороны республики. Беседа с заместителем министра сельского хозяйства НКР. Интервью с писателем Ашотом Бегларяном. Итак, подробности новостного блока в начале сообщения главного информуправления аппарата президента НКР. 26 августа в Степанакерте президент Баку Саакян встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества между двумя армянскими республиками. Во встрече приняли участие министр обороны Армении Давид Танаян, госминистр НКР Григорий Мартиросян, другие должностные лица. 26 же августа в Министерстве обороны НКР президент Баку Саакян и премьер-министр Никол Пашинян обсудили вопросы, касающиеся последовательного повышения обороноспособности армии обороны, военного сотрудничества между Арцахом и Арменией и ситуации на границах. Во встрече приняли участие министр обороны Армении Давид Танаян, начальник Генштаба вооруженных сил Армении Артак Давтян, министр обороны НКР Левон Мнацаканян. 26 августа в окрестностях села Тох Гадрутского района президент НКР Баку Саакян встретился с участниками молодежного форума. В теплой и непосредственной атмосфере были затронуты различные вопросы, касающиеся государственного строительства, внутренней и внешней политики НКР. Президент подчеркнул важность подобных мероприятий, с удовлетворением отметив их традиционный характер. Оперативная сводка Минобороны НКР. В период с 19 по 25 августа вооруженные силы Азербайджана на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск нарушили режим перемирия около 200 раз. За указанный период противник из стрелкового оружия различного калибра произвел в направлении армянских позиций свыше 2500 выстрелов. Воинские части армии обороны в основном воздерживаются от ответных действий и продолжают уверенно выполнять боевое дежурство, отмечается в сообщении. Верховный патриарх и католикос всех армян, его святейшество Григин II 25 августа в первопрестольном святом Эчмиадзине провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Верховный патриарх подарил канцлеру книгу, рассказывающую о процессе последовательного уничтожения на территории современного Азербайджана армянского историко-культурного наследия. Сообщив о результатах встреч духовных лидеров Армении и Азербайджана, организующихся для мирного решения карабахского конфликта, католикос выразил надежду, что посредством усилий Минской группы ОБСЕ и международного сообщества карабахский конфликт найдет свое мирное решение. В ходе встречи также была выражена обеспокоенность касательно ограничения прав представителей христианских меньшинств в Турции. Послушайте беседу с заместителем министра сельского хозяйства НКР Виленом Аветисяном. Можно ли утверждать, что уже фактически завершена зерноуборочная кампания этого года? Если да, то озвучьте, пожалуйста, какие-то ключевые цифры, показатели, может быть, в сравнительном плане. Уже можем сказать, что зерноуборочные работы закончились. В республике под урожай 2018 года было посеяно примерно 77200 гектаров зерновых колосовых культур, которые по сравнению с прошлым годом больше почти на 19000 гектаров. Однако вследствие стихийных бедствий, которым, кстати, был богат 2018 год, площади посевов, пригодных к уборке, урожая сократились и составили 66762 гектара, из которых пшеница 36061 гектар, ячмень 29343 гектара и полба 1358 гектар. На сегодняшний день уборка зерновых колосовых культур завершена, за исключением северного крыла Кашатавского района, где подлежащих уборке осталось 195 гектаров олбы и 5 гектаров ячменя. Валовый урожай составил 134 105 тонн, из которых пшеница 81 671 тонна, ячмень 50 272 тонны и полба 2162 тонны. Средняя урожайность с 1 гектара составила пшеница 22,6 центнера с гектара, ячмень 17,1 и полба 15,9 центнера. А в общей сложности в среднем по всем зерновым 20,1 центнера с гектара. По сравнению с прошлым годом показатели снизились, но, как я уже отметил, в этом году низкие показатели являются следствием неблагоприятных погодных условий. Только от градобития в разной степени пострадало около 15 тысяч гектаров территории сельскохозяйственного назначения, из которых площадь зерновых составила более чем 13 800 гектаров. На урожайность зерновых повлияли также поздние осенние и зимние дефициты осадков, сильные весенние ливневые дожди и ветры. Пострадавшим от градобития землепользователям в целях предоставления государственной поддержки нами в правительство представлен проект решения, в соответствии с которым землепользователям, чьи территории пострадали от 80 до 100%, будут предоставлены соответствующие денежные средства. Кроме зерновых колосовых культур, уборочные работы ведутся также на посевах различных яровых культур, таких как гречиха, лен, рапс, соя, нут, горох, кукуруза и другие. Кстати, в этом году пройдет ставший уже традиционным праздник урожая? Да, намечается, как и всегда, на второе воскресенье октября месяца. Это мероприятие уже давно вышло за рамки обычного сельскохозяйственного мероприятия. Скорее всего, это уже всенародный праздник, и народ готовится к нему уже заранее. Поскольку практически на селе работы продолжаются круглый год, хочется узнать, чем сейчас заняты на селе сельчане и землепользователи в целом. В этот период землепользователи заняты в основном подготовкой земельных угодий к предстоящему осеннему севу зерновых. На сегодняшний день площадь уже вспаханных участков составляет более 12 тысяч гектаров. Работы в этом направлении продолжаются, и данный показатель, конечно же, увеличится. Сезонные работы ведутся также в плодовых садах, на виноградниках и в овощеводческих хозяйствах. Вы слушали интервью с заместителем министра сельского хозяйства НКР Виленом Аветисяном. Далее в нашей программе материал, подготовленный Карине Мусаилян. Вышел новый сборник произведений Ашота Бегларяна под названием «Преодоление», приурочен к 50-летию прозаика и 30-летию его творчества. Это 9-я книга известного писателя и журналиста, лауреата ряда международных литературных конкурсов. Сегодня наш гость Ашот Бегларян. Ашот, вначале я хотел бы поздравить вас с юбилеем. Спасибо большое. В этой связи вы выпустили новую книгу, можно сказать, юбилейную книгу. Что вошло в эту книгу? Какие рассказы новые или есть старые? Если можно, поподробнее об этом. Книга действительно посвящена моему 50-летию. Я выбрал 50, на мой взгляд, лучших и характерных рассказов и повестей и включил в этот сборник. Тут в основном преобладают рассказы о войне, в которую, к сожалению, по сей день вовлечен наш край. В первую очередь, это, конечно, герои войны, так как мне самому пришлось воевать, защищать свою родину, был ранен, выходил из окружения и видел непосредственно саму войну, тяготы, все лишения и героизм парней. Поэтому невозможно не отразить все это. Я еще стараюсь проникать во все пласты психологии человека. Тем более человека, который живет в сегодняшних экстремальных условиях. Ни войны, ни мира, как постоянно угроза войны, постоянная необходимость мобилизации всех человеческих ресурсов. И одновременно просто наслаждаться обычной человеческой жизнью. Туда вошли также философские, психологические рассказы. Отдельной рубрикой представлены сатирические и юмористические рассказы. 50-летний юбилей – это пройденный путь, но впереди еще очень много интересного. Это определенный этап моей творческой деятельности. Я подвел предварительную черту, скажем так, и решил перейти на качественно новый уровень. Сейчас работаю над, наверное, это будет больше, чем повесть, вот типа романа. Хочу проанализировать все наши реалии, основные этапы жизни от поколения моего деда до нашего поколения, включая Великую Отечественную войну и в настоящий период нашей борьбы против зла, за свободу, нашу арцахскую войну. Это будет, на мой взгляд, капитальная работа. Но потребует, конечно, много времени. Я думаю, года 2-3 как минимум уйдет на это. У вас есть уже определенные образы героев, которым вы посвятите вот эту книгу? Да, контуры есть. Причем я решил, я выбрал не оригинальный вариант на основе поэтической книги моего отца, на основе его переживаний, в том числе лирических. Я решил как бы передать дух времени советского периода, я бы сказал, и уже вот перейти к нашим реалиям, тому, что мы сами прочувствовали, пережили. Думаю, должно получиться при последовательном труде и желании. Вот вы упомянули отца. Мы все знаем, что он тоже человек творческий, и его гены перешли вам. А вот в ваших детях чувствуется вот эта генетика? Старший мой сын в 7 лет взял и написал сразу 3 стихотворения, которые были опубликованы в Лусайге. Гены передались, но больше Армена интересует история. Он уже 3 выигрывал в Армении олимпиады по истории. У младшего сына тоже определенная творческая жилка, считаю, что есть. Но время еще покажет, как они раскроют свой природный потенциал. В повестях и рассказах Ашота Бегларяна отчетливо просматривается идея преодоления, отсюда и название книги. Преодоление обстоятельств, собственной слабости, страха, разрушения и смерти. Герои произведений борются не только с войной и другими проявлениями зла, но и бросают вызов самой судьбе. Книга эта издана при финансовом участии Союза писателей Арцаха. И о погоде. Во вторник, 28 августа, на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Термометры покажут плюс 13-18 ночью, днем 27-32 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.